«Не забывайте отдыхать», — ответила девушка, после чего я пронаблюдал за тем, как она идет к выходу. Сам же я лишь тяжело вздохнул, понимая, что сдержать обещанную себе клятву будет непросто. За ветеранов Черного Льва я не переживал. Они прошли как множество стычек, начиная от Сада Теней и заканчивая двумя войнами, так и лично прошли мое обучение. А вот с новобранцами все будет очень непросто. Не хотелось, чтобы кто-то из них погиб при первой же стычке с химерами. Ладно, это проблемы будущего. Увы, рефлексия тут не поможет, поэтому буду действовать по обстановке. Глава 33. К вечеру я разделил бойцов Черных Львов на три части. Чтобы силы были примерно друг с другом равны, я поровну разделил старослужащих между группами. Понятное дело, что общую проблему с прибывшими слугами это не решит, но лучшего варианта я придумать не смог. Затем на базу прибыл транспорт, на котором мы добрались до главной базы рязанских. И это была именно что военная база, с техникой и всем остальным, располагавшаяся между тайгой и городом. Там меня встретили сначала слуги рязанских, а затем непосредственно сам Геневард. Хотя, точнее будет сказать, меня проводили к нему. Он сидел в своем кабинете за небольшим столом. Из изысков на нем стоял лишь свежезаваренный чай. «Не при таких обстоятельствах я ожидал тебя встретить», широко улыбаясь, сказал я Геневарду. «Однако не могу сказать, что не рад тебя видеть. Поверь, Евгений, это взаимно», устало произнес Рязанский, смотря на меня своим извечно прищуренным взглядом, за которым сложно было понять истинные эмоции парня. «Когда я узнал о нападении химер, то решил, что это будет отличная тренировка моим навыкам боя. На деле же это оказалось той еще головной болью. Ну а ты как хотел, жизнь, это тебе не малина», неловко пошутил я, садясь в кресло. «Меня самого вот буквально на днях чуть химера не убила. Я был на волоске от смерти. Своей удачей ты меня удивить не сможешь», ответил Геневард и рукой предложил уже разлитого чаю. В ответ я кивнул и взял в руки блюдце с чашкой. «Зато мне повезло, уж не в обиду, но сиди на твоем месте сейчас, Амелия, то у меня очень сильно разболелась бы голова. Сам понимаешь, что у нас с ней отношения по воле случая натянутые. Что уж поделать», — ответил я, стараясь не впутывать в ответ родственников. «Все-таки для публики у нас должны быть крепкие родственные отношения. Любой же намек на возможную конфронтацию друг с другом мог привести к неприятным последствиям. Невозможно поддерживать со всеми людьми хорошие связи. Всегда найдутся те, кто будет недоволен. Впрочем, сейчас это не так важно. Давай перейдем непосредственно к главному». «Согласен», — сказал Рязанский, после чего пригубил чашку чая. «Тогда, для начала попрошу не держать на меня обиды за то, что буду приказывать тебе что-то делать. Значит, временным командующим операцией поставили тебя, даже не удивившись», — ответил я. «Все-таки Геневард за последнее время прошел через множество боевых операций. Это даже чувствовалось в тех спаррингах, что я с ним проводил, так что командовать людьми ему явно было не впервой. Хотел бы я, чтобы отец лично занялся этим, но у него сейчас проблем по горло. Сам понимаешь, пришлось направить немало сил сюда, из-за чего ослабли наши позиции», спокойно произнес Рязанский, но при этом от чего-то хитро улыбнулся. Похоже, с ослаблением позиций было не все так просто, как он говорил. «В любом случае, пока наиболее одаренные бойцы заняты обороной древнего города, нам нужно вернуть контроль над тайгой, и твоя помощь нам очень пригодится. Ходить под чьим-то командованием мне не привыкать», слегка слукавил я. «Обиды на это я держать точно не стану, тем более это приказ его величества. И на то, что у нас равные статусы, спокойно закрою глаза. Не ты же договаривался. По сути, в этом мире я подчинялся только Ираклию Гивеевичу, выполняя задания Академии. Можно еще было натянуть сюда мое обучение у моего наставника, Михаила Сергеевича, но даже тогда я лишь раз поучаствовал в боевой операции. Радостно слышать, что сложившиеся обстоятельства не повлияют на нашу дружбу», с облегчением сказал Рязанский. «На очень опасные миссии тебя и твой отряд я посылать не стану, разве что ты сам не захочешь проявить инициативу». «Благодарю», кивнул я, кладя чай снова на стол, «и сразу предупрежу, что больше половины моих бойцов – это новобранцы. Все они одаренные, но боевого опыта у них, считай, нет. Увы, но они сегодня заступили ко мне на службу. Я поделил отряды так, чтобы там присутствовали опытные бойцы тоже, но сам понимаешь, как оно часто бывает. Не хочу, чтобы из-за ошибки моих людей кто-то пострадал. Твоя открытость не перестает меня удивлять», Хитро улыбнулся Геневард. Другой на моем месте мог воспринять бы эти слова совсем иначе. Принять за слабость, например. Те, кто считал наш род слабым, сильно пострадал из-за этого, пожал я плечами в ответ, слегка улыбнувшись. Ко всему прочему, мы с тобой друзья, и я знаю, что ты отнесешься к ситуации с пониманием. Да и жизни моих людей мне будут дороже репутации. Реакция Геневарда мне вполне понятна. Подобную информацию принято скрывать. Однако таким образом я показывал, что всецело доверяю своему другу. В этом плане мы с тобой похожи, слегка приоткрыл глаза Геневард, хотя самого цвета глаз я так и не мог увидеть. Даже интересно, чего ради он их скрывает. Предлагаю поставить их на заставы и заполним бреши в защите. Главное, чтобы они внимательно патрулировали окрестности дронами. Сам, думаю, убедился, что химеры умеют хорошо прятаться. Даже спрятанные в лесу камеры полностью не спасают. Увы, будь все так просто, мы с этими химерами разобрались бы сильно заранее. После этих слов мы с Геневардом разговаривали около нескольких часов, затрагивая множество тем. Наиболее долгой темой было распределение моих бойцов по заставам. Где-то требовались более опытные и одаренные бойцы, а где-то, наоборот, местами приходилось искать компромисс, так что этот разговор длился очень долго. Заодно я узнал, что рязанские составили бестиарий химер, точнее, положили начало его созданию. Я думал, что это появится позже, ведь сестра мне уже говорила об отрядах жнецов, которые изучают тушки напавших на нас тварей, но в целом это была очень ценная находка. В нем находились как существа, с которыми я уже сталкивался, так и те, кого впервые видел только на страницах этого бестиария. В них описывались повадки и способности тварей, а также обнаруженные уязвимые места. Одним словом, очень полезная информация как для меня, так и моих бойцов. Последней же темой разговора стало наше с Геневардом особенное задание. И особенным оно было далеко не только на словах. «Мы эту химеру называем хищником», — пояснил мне парень, показывая фотографии на планшете. «С виду эта химера как химера, только есть проблема. Она неизвестным нам способом умеет ощущать силу магов. Понимаешь, что это значит? Сильных магов она к себе не подпускает», — сказал я, и получил согласный кивок. «Именно так, зато с превеликим удовольствием охотится на слабые группы. Ей по зубам даже отряд, полностью состоящий из магов третьего круга, на миг мне показалось, что во взгляде Геневарда сверкнул блеск. Что уж там, она даже убила нескольких магов четвертого круга. Но к тем, кто выше нее кругом, она не приблизится даже на километр». Меня немного озадачил момент, когда парень сказал про магов третьего и четвертого круга. Насколько мне было известно, благодаря разведке рода, даже слабейшие бойцы рязанских имели по меньшей мере пятый круг. Слугами же выступали обычные люди, пользующиеся магическими винтовками и доспехами. Тут явно что-то не вязалось. Вряд ли они стали бы пользоваться услугами наемников. Либо разведка дала ложный результат, либо Геневард чего-то не договаривал. Ладно, так или иначе, меня это волновать не должно. Выходит, нужен сильный одаренный четвертого круга, чтобы с ней расправиться, не так ли? Едва слышно хмыкнул я, поняв, к чему ведет мой друг. Думаю, в моей силе тебе сомневаться не придется, хитро улыбнулся Геневард и продолжил. Только эта химера очень опытная. Она не просто так убила больше полусотни человек. На меня она не в жизнь первой нападет. И ты хочешь сделать из меня приманку, не так ли? Нейтрально спросил я, стараясь не выдавать своих настоящих эмоций. У меня и в мыслях не было подобного. Предлагать сделать из княжича приманку оскорбительно. Тем более, из тебя получилась бы ужасная приманка. Увидев мой озадаченный взгляд, Геневард продолжил мысль. «Евгений, мы с тобой знакомы практически 2 года. Я хорошо осознаю границы твоих сил, даже если ты пытаешься их скрыть. Химера в жизни не решится на тебя напасть». Что-то я поторопился с выводами. Видимо, общая усталость дала о себе знать. Все-таки в последнее время я был погружен или в работу, или в аристократические интриги. Теперь к этому списку прибавилась охота на химер. Одним словом, я сам того не заметил, как переутомился. Когда прилетят Михаил с Алисией, надо будет снять пляж дня на 3 и всей компанией отдохнуть. Иначе, когда начнется академия, мне придется совсем плохо. Впрочем, ладно, это дело еще не скорое. Прости, я не так воспринял твои слова, извинился я перед другом. Все-таки из-за моих слов выходило так, будто я очень низкого мнения о рязанском. Ничего страшного, когда человек уставший, у него голова работает совсем иначе, миролюбиво ответил Геневард. «По мне так заметно», — сказал я и невольно дотронулся рукой до лица. «Мешки под глазами и лопнувшие капилляры глаз говорят сами за себя». С этими словами Геневард ткнул себя пальцем в грудь. «Если хочешь, могу научить тебя скрывать усталость, как это делаю я. Всего-то нужна правильная мазь и прищур, остальное – дело техники. Благодарю за предложение, но лучше откажусь», – ответил я и едва сдержал смех, представив, как это будет выглядеть со стороны. «Еще не хватало, чтобы все начали думать, будто я строю коварные интриги у них за спиной». «Ты сейчас почти дословно процитировал его высочество, третьего принца». Лицо парня выглядело так, будто он предался приятным воспоминаниям. «Он с детства твердит, что мне стоит смотреть на людей иначе, чтобы располагать их к себе. Может, он и прав, но с другой стороны, меня все устраивает. И все-таки мы снова отошли от темы. Решил я изменить русло разговора, поскольку снаружи уже стояла глубокая ночь и мне хотелось пойти поспать. Тогда я продолжу». Вновь стал полностью серьезным Геневард. «Нам с тобой, вдвоем не убить хищника, поскольку он чрезвычайно опасен. Ловить его нет смысла, слишком большой риск, даже несмотря на уникальность. Ловушки он тоже избегает только в путь, но не датчики». «Датчики?» — с интересом спросил я. «Мы в лесу расставили датчики движения», — стал более обстоятельно объяснять Рязанский. «Время от времени они фиксируют хищника. Его местоположение мы быстро вычислим. Но дальше сложнее. У нас, грубо говоря, есть два варианта. Первый – приманка. Нужно будет найти какого-нибудь быстрого бойца, который сможет загнать тварь к нам. От своей добычи она отказываться не любит, так что на этом ее можно подловить. Второй – нам самим напасть на химеру и загнать ее на поляну, а там ее убьют с вертолета ракетой. Но тут сложнее, она может испугаться шума винтов и сбежать. Не думал, что скажу это, но вариант с приманкой выглядит более подходящим, немного подумав, ответил я. В лесу лично я не так хорошо ориентируюсь, ибо он мне мало знаком. Зато химера проводит там круглые сутки, и вряд ли захочет выйти на открытое пространство. Как по-другому ловить эту химеру я не представляю, раз уж она с твоих слов такая умная. В таком случае я подумаю, кому из своих бойцов можно поручить данное задание, сказал Рязанский. Все-таки кому-то придется сильно рискнуть. Тогда я пойду спать, а то такими темпами утром мне будет тяжело вставать. Желаю тебе спокойной ночи, Гин, едва не зевнув, сказал я и встал из-за стола, но не успел дойти до двери, как меня вдруг осенило идеей. Слушай, а что, если мы... Глава 34. Ты в самом деле уверен, что это сработает? Услышал я голос Геневарда из встроенного в шлем наушника, после того, как уже шестой час наворачивал круги по лесу. Такое ощущение, что хищник не купился на ловушку. Сработать-то сработает, главное, чтобы химера меня не засекла раньше, чем я ее, ответил я, после чего поправил ремень винтовки на плече, заодно собираясь сделать небольшой привал. На первый взгляд идея мне и Гену показалась отличной, даже несмотря на некоторый риск. Я объяснил своему другу принцип работы магических частиц и поведал, что опытные маги, благодаря своему опыту, умеют заранее определить силу заклинания. Мое предположение строилось на том, что эта химера как раз чувствует магические частицы, просто гораздо лучше, чем на это способны люди. Все-таки любой маг, когда он на протяжении долгого времени передвигается по лесу, использует усиление тела для преодоления пути. В этот момент из его тела выходят магические частицы, благодаря которым можно определить силу добычи. В пользу этой теории также говорил тот факт, что благодаря магическим частицам я умел определять, если не точную, то приблизительную мощь магов. Правда, был в моем предположении один изъян. Среди убитых отрядов были, в том числе, неодаренные слуги. Они физически не могли изменить магический фон, чтобы привлечь внимание химеры, разве что она случайно бы их нашла и решила рискнуть убить. Однако тут последовала догадка. В доспехах и винтовках используются энергетические кристаллы. Оружие, если его недавно использовали, будет какое-то время оставлять заметный шлейф магических частиц. И если этого вдруг окажется недостаточно, есть же еще доспехи. Они очень много потребляют энергии и ее остатки, в том числе попадают наружу, меняя магический фон. Тут я сказать не мог, насколько хорошо эта тварь могла чувствовать малейшие изменения в магическом фоне, но по идее, плану это никак не мешало. Все, что мне требовалось, это держать в руке энергетический кристалл и создавать вокруг себя ауру мага третьего круга, таким образом пытаясь обвести монстра вокруг пальца. Конечно, можно было попробовать обойтись без энергетического кристалла, но что-то мне подсказывало, что оно не сработает. В конце концов, моя мана более концентрирована, и даже с моим контролем полностью скрыть это невозможно. А вот с энергетическим кристаллом дела обстояли иначе. Дело в том, что кристаллы варьируются по качеству хранимой внутри энергии. Тот, что я держал в руках, мог вырабатывать ману максимум для заклинаний третьего круга. Поэтому мне оставалось лишь правильно воздействовать на ману, не терять концентрации и ждать. Только вот в какой-то степени я все равно выполнял роль приманки. Из-за этого Геневард всеми силами пытался отговорить меня от этого плана. Пришлось напомнить ему его же слова. Ну и ко всему прочему, вряд ли нашелся бы кто-то, кто справится с этой задачей лучше. Не верилось мне, что маг третьего круга сможет завести эту тварь в засаду. Даже используя он взрывчатку и артефакты, гораздо вероятнее, что она просто его убьет. Это как посылать зеленого новобранца против профессионального убийцы и надеяться, что первый справится с задачей. Поэтому лучше самому. Жаль только, Химера вообще не спешила показываться на глаза. Охотилась она круглые сутки, и по идее уже давно должна была напасть. В конце концов, никого больше не было в пределах ее охотничьих угодий. По крайней мере, из людей. Это наводило меня на не самые приятные мысли. Например, что эта химера могла сменить место охоты. Или тот факт, что я переборщил с выпускаемой энергией, из-за чего тварь решила не рисковать мной закусывать. Возможных причин было много, и все они действовали на нервы. Тот факт, что я еще при этом на протяжении 6 часов без остановки поддерживал ауру мага третьего круга, также давало о себе знать. Мой резерв маны не сильно сократился от такой нагрузки, но появилась усталость. Тем более я бродил по лесу в доспехах, а не по улицам города в свободной одежде. Один из датчиков засек движение на востоке, в 200 метрах отсюда, выбил меня из мыслей голос Геневарда. «Скорее всего, наш гость. Жди, я иду». Ну наконец-то, улыбнулся я сквозь шлем и стал готовиться к бою. Если все пройдет гладко, то Химера сочтет меня за простую добычу, отделившуюся от группы. Главное сейчас, не вызвать подозрения и не спугнуть. Поэтому я продолжал стоять возле дерева и делать вид, что ничего не знаю. Благо ждать долго не приходится. Уже через пару минут я слышу тихий шелест листьев, и это явно не ветер. А значит, это, скорее всего, та тварь, за которой мы охотимся. Недолго думая, я беру в руки Мшаве и иду в сторону звука. Первое время ничего не происходит, но затем я замечаю противника. Только вот вместо хищника я нахожу лишь обычного волка, который при виде меня дает деру. На миг кажется, что опасность миновала, но внутреннее чутье бьет тревогу. Я не теряю бдительности и полностью сосредотачиваюсь на обстановке. Проходят считанные секунды, и я чувствую чье-то присутствие сзади. Инстинктивно я усиливаю тело с помощью магии и разворачиваюсь на 180 градусов. Практически в тот же момент химера плюет в мою сторону кислотой. Я резко отскакиваю назад, но она все равно частично попадает на доспехи. С кислотой доспехи справляются хуже, чем я ожидал. Кислота до кожи не доходит, но при этом оставляет внушительные повреждения на броне. Попади ее на доспехи больше, и их можно было бы смело выкидывать. Это чем таким тварь вообще плюется? Я отбрасываю лишние мысли в сторону и фокусируюсь на противнике. Тот, в свою очередь, не спешил нападать, благодаря чему я мог спокойно его разглядеть и частично изучить. Эта химера отдаленно напоминала мне одного анималиста, с которым я сталкивался в клубе близнецов. Это была гуманоидная рептилия, только вот голова и шея у нее были как у змей, буквально. По докладу я знал, что его шея может быстро вытянуться на пару метров вперед. Неприятно, конечно, но зато по ней легче попасть. И также от моего взора не ушел хвост, такой если попадет даже броне, костям и органам мало не покажется. Эта тварь смотрит на меня вертикальными зрачками и, похоже, тоже изучает как своего противника. Должно быть, она удивилась, что я сумел почувствовать атаку и увернуться от нее. Маг третьего круга на такое точно не был бы способен. Ну что, змейка, потанцуем. Ухмыляюсь я и беру в руки меч. Сейчас главное, потянуть время. Эта тварь определенно сильна, иначе нам бы не пришлось вдвоем охотиться на нее. Поэтому я взмахиваю клинком и использую вспышку. Химера на миг замешкалась, но только на миг. Сощурив глаза, Она вытянула голову вперед. Ее брюхо стало сдуваться, как у лягушки, после чего из ее рта вырвался сильный поток ветра. Настолько сильный, что я не смог сделать даже шага вперед. Демоны, да эта тварь по силе лишь немногим не дотягивает до мага пятого круга. Не дожидаясь, пока монстр оклемается, я снова взмахиваю мечом и пускаю в ее сторону ударную волну. Заклинание попадает точно в змееголова, только эффекта практически нет. Он даже не пошатнулся и принял удар на себя. Поняв, что в бою один на один у меня шансы с этой химерой около нулевые, я быстро создаю позади себя ветряной поток. Деревья и ветви мешают совершить нормальный рывок, но иного пути отхода у меня нет. Тварь не стоит на месте и отправляется за мной в погоню. Она плюется кислотой, которая безо всяких проблем разъедает все создаваемые мной барьеры. Будь прокляты те древние маги, кто создал это чудовище. Уже спустя полминуты химера начинает меня догонять. Будто этого мало, она вновь бьет своим ветряным потоком, из-за которого я едва не теряю равновесие. Больше убегать нельзя, еще немного и она меня достанет. Жаль, магия звука против него почти бесполезна. У этой твари отсутствует слух как таковой. У меня в запасе остается не так много козырей. Поэтому я метаю в змееголова сначала несколько водяных стрел, а затем использую шаровые молнии. В этот раз атака наносит хоть какой-то существенный вред моему противнику, но менее агрессивным он не становится. Я рядом, гони его ко мне, слышу я голос Геневарда в шлеме и вижу на интерфейсе, где именно он спрятался в лесу. Это позволяет лучше понять позиции относительно друг друга. Практически сразу же я меняю маршрут. Монстр, к счастью, решает продолжить преследование. Похоже, молнии сильно разозлили его. Тем лучше. Проходит меньше 10 секунд, как между мной и Геневардом остаются считанные метры. Я останавливаюсь и собираюсь вместе с ним принять бой, но тут происходит то, чего я совсем не ожидал. Рязанского в одно мгновение окутывает голубоватая аура маны. Это действие не уходит от взгляда хищника. Он сразу же переключается с меня на Геневарда, видимо, посчитав его куда большей опасностью. Однако на этом его жизнь обрывается. Геневард с огромной скоростью срывается с места и проносится вперед, после чего обезглавленное тело монстра падает на землю. Все произошло настолько быстро, что даже магу пятого круга было бы не угнаться за такой скоростью. Так держать, Евгений, сняв шлем, Геневард показал мне большой палец. Правда, при этом он жадно глотал воздух. Спасибо, что дал время на подготовку. Секретная техника рода, я полагаю, сказал я и заметил, как Геневард слегка приоткрыл глаза. Я посчитал это действие за ответ «да». Должен признать, это очень мощно и больно. На миг лицо парня исказилось от боли. Со мной все в порядке. Просто тело еще не готово к таким нагрузкам. В ближайший час мне заклинаниями лучше не пользоваться. Я стал догадываться, что за технику использовал Геневард. В моем мире некоторые воины использовали схожий стиль боя. Только эта техника – обоюдоострый меч. Нагрузка на энергетические каналы тела слишком велика, чтобы сражаться дольше минуты. Хотя, как правило, даже маги седьмого круга и выше не выдерживают больше 10 секунд. Перед тем, как ее использовать, советую съесть лепесток лунной орхидеи, произнес я, подойдя к телу монстра. На всякий случай я решил убедиться, что эта тварь мертва. Она, конечно, дорогая и очень ядовитая, но от одного лепестка ничего не будет. Она, наоборот, успокоит течение твоей маны и вреда будет меньше. Глядишь, не придется посещать целителей и массажный салон, чтобы залечить свои раны, намекнул я ему между делом на нашу общую знакомую. Геневард некоторое время молча смотрел на меня, кидая многозначительный взгляд. На его лице при этом читалась целая гамма эмоций, которую он даже не пытался скрыть. Должно быть, он очень хотел спросить, откуда мне известны такие тонкости, но решил деликатно промолчать. «Спасибо за совет, я приму его к сведению», — коротко ответил он и благодарно кивнул. «Что ж, воспользуется он моим советом или нет, дело его. Так или иначе, этой техникой нельзя злоупотреблять. Она на короткое время позволяет выйти за границы своего тела, но организму от этого лучше не станет. Это как принимать энергетический порошок. Последствия будут очень неприятными». Глава 35. Тело хищника нам пришлось сторожить до прихода жнецов. Со слов Геневарда, это была очень ценная химера для исследований, и если бы тело погрызли звери, было бы не очень приятно. Сам Рязанский через час выглядел как новенький. Похоже, мой друг одарен не только магией, но и выносливым телом. После такого перенапряжения по-хорошему нужно лежать в койке, а не бодрствовать, как он. Либо он просто закидывается алхимией, чтобы везде успеть. Параллельно с нашей охотой, на несколько застав, где находились мои бойцы и в том числе новобранцы, было совершено массовое нападение химерами. Отбиться не составило большого труда, ибо мы имели численное преимущество в каждом случае, но осталась загадкой причина такого поведения химер. Скорее всего, их кто-то напугал, заставив бежать, но вот кто, мое предчувствие говорило мне, что мы это скоро выясним. На следующий день после завтрака я вновь сидел напротив Рязанского и помогал ему разгребать отчеты. В одиночку парню было справиться непросто, поскольку новые доклады приходили едва ли не каждые 10-15 минут. Все-таки в операции без преуменьшения были задействованы тысячи людей, и с прибытием принца будет еще больше. «Кстати, я тебя вчера спросить хотел, но не стал», — решил я первым начать интересующий меня разговор. «Тебе ведь по силам было разобраться с той химерой и без этой техники. Зачем было так рисковать здоровьем? Скажем так, это не вся моя сила», — хитро улыбнулся Геневард. «Даже тебе, как другу, я не могу больше рассказать. Секрет рода. И раз ты затронул эту тему, не поделишься, как ты с первого взгляда разгадал ее секрет». Видимо, парень намекал на осведомленность Львовых. Доводилось читать о ней в древних трактатах, слегка слукавил я. Мои наставники и впрямь давали мне читать материал, но куда чаще я ее видел на поле боя. Да и принципы работы теоретической магии позволяют гораздо шире смотреть на многие вещи. «А про лунную орхидею ты откуда знаешь?» — с легким интересом на лице спросил парень. «Ты не рассказывал, что интересуешься алхимией?» «Алхимия меня мало интересует, а вот знания о ядах и побочных эффектах очень даже, не скрывая правду», — ответил я. «К тому же ты забываешь, что я также учусь на факультете магии исцеления и учу внепрограммный материал в том числе. Сложить 2 плюс 2 для меня не проблема. А еще встречаешься с дочкой одного из самых известных целителей страны». Меня невольно повеселило это правдивое замечание. «Забавно. Я с тобой дружу 2 года, а ты все равно продолжаешь раскрываться с разных сторон». «Так это взаимно», — сказал я, на что мы оба слегка рассмеялись. Дальше мы вновь вернулись проверить отчеты, пока днем не появилась проблема, которая требовала нашего личного вмешательства. Пришлось даже приказать Тимофею и еще части моих бойцов вернуться на главную базу рязанских, чтобы провести операцию. «Целая деревня пропала без вести», — задумчиво сказал Геневард, глядя в свой планшет. «Причем в этом квадрате пропали 2 моих и 3 отряда имперских солдат». «А они что, тоже участвуют в операции?» — удивленно спросил я. «Да, но они действуют в отрыве от нас», — объяснил Геневард. «Они выполняют приказ императора и время от времени делятся с нами информацией, но привлечь их к выполнению операции я не могу». «Вот оно что», — сказал я и заметил резко нахмурившееся лицо друга. «Все в порядке? Мне только что его высочество третий принц отправил письмо с просьбой как можно скорее разобраться с ситуацией», — нейтральным тоном ответил Геневард, не меняясь при этом в лице. «Просьбой, а не приказом?» — я приподнял левую бровь и сложил руки на груди. «Если тебя о чем-то просит императорский род, то это можно воспринимать за приказ», — сухо ответил Геневард. «Судя по всему, просьба ему совсем не понравилась. Странно все это. Почему тогда Максим Романов тебя просит с этим быстро разобраться?» — сказал о том, что не давало мне покоя. «Один из разведчиков якобы видел химеру, несшую обмотанное в паутину тело человека, встав со стула и направившись в сторону выхода», — сказал Рязанский. «Вполне вероятно, что пропавшие люди могут быть живы. Поэтому нам нужно как можно скорее прочесать окрестности и найти их логово. Только это очень опасно. Если это арахниды, среди них будут сильные особи. Понадобится как минимум маги 5-го круга. У меня из подчиненных только один такой», — покачал я головой. «Сам понимаешь, сильные маги, большой дефицит, да и на мою жизнь до 17 лет никто не покушался. Помню», — кивнув, Рязанский ткнул пальцем в планшет, где отображалась карта леса. «Его и часть твоих бойцов снимем с заставы. С моими поступим так же, раз операция по спасению такая срочная. Еще привлечем тех, кто сейчас отдыхает и ничем не занят. Должно набраться человек 100 хотя бы». «Мы целую роту пошлем на спасение?» — удивленно спросил я. «Я, конечно, понимаю, что операция важная и срочная, но не перебор ли? Делать нечего, тайга большая», — все так же морща лоб, ответил Геневард. «Если пошлем меньше, просто не охватим всю территорию поиска. Да ты этих тварей недооцениваешь. Если паутина, то это, скорее всего, арахны. А как показал опыт, в их гнездах могут обитать до 1000 тварей. Откуда их столько? Удивленно спросил я. Да такую толпу со спутника будет видно, несмотря на деревья и всю листву. Еще бы понять откуда, тяжело вздохнул Геневард. Они размножаются быстрее кроликов. Причем ученые до сих пор не могут понять, каким образом. В природе есть животные, которые довольно быстро растут. А тут, по сути, искусственно созданные твари. Не думаю, что ускорение процесса дело столь сложное для магов древности. Сказал я свое мнение на этот счет. Тут вопрос стоит в том, чем они вообще питаются. Не может же маленькая особь вырасти во взрослую за считанные секунды, питаясь только воздухом. Тут уже парень взял себя в руки. Пусть он и старался создавать образ эдакого хитрого лиса, но постоянно поддерживать его трудно, особенно от усталости. Тем более ему нет смысла притворяться перед другом. Людей они похищают, скорее всего, из-за заложенной установки в голове, невольно призадумался я, вспоминая читаемые мной трактаты по химерологии. А вот насчет питания и впрямь сложно сказать. Как таковые органы у многих химер отсутствуют за ненадобностью. Скорее всего, мана им заменяет энергию в теле, но вот как они ее восполняют, вопрос хороший. Так или иначе, эту проблему будем решать не мы, сказал Геневард и посмотрел мне в глаза. Говорят, прорывы случались и в других местах. Информация засекречена, это лишь слухи. Но если это правда, то одной этой тайгой ничего не обойдется. На уши поднимут все рода. Ничем хорошим для нас это не закончится. Будет второе появление группировки последний день. Клонишь к тому, что будет много жертв и долгая война, озвучил я свою догадку. Можно сказать и так, уперся руками об стол Геневард. Если даже минует кризис, то у родов появятся вопросы, которые они не смогут разрешить с помощью юристов и перейдут к более острой стадии конфликта, вплоть до физического уничтожения сил противника. Кто-то ведь неминуемо ослабнет. Неужто боишься, что Смирновы объявят войну рязанским? Поинтересовался я у парня. И такое возможно, но это меньшее из зол, покачал головой мой друг, при этом что-то набирая в планшете. Похоже, что занимался распределением войск. Очень много людей погибнет, и ни ты, ни я, не сможем это изменить. История учит, что общий враг помогает на время забыть обиды и объединиться, но после победы вчерашний союзник может вонзить в спину нож. С Рязанским я мысленно согласился. Увы, человеческую алчность и другие пороки невозможно просто так искоренить. Иначе бы войн в нашем мире не существовало. Впрочем, это довольно философский вопрос, и углубляться в него нет смысла. Если много думать об этом, еще сильнее заболит голова, ответил я Геневарду, исходя из своего опыта. Лучше займемся полезным делом, чем будем попусту сотрясать воздух. Твоя правда, сказал Геневард, и немногим погодя спросил. Кстати, может, тебе одолжить броню нашего рода? Зачем? Я приподнял левую бровь от легкого недоумения. У меня и своя есть. Ее тебе хищник повредил, сказал Геневард, отвлекаясь от планшета. При этом он будто прочитал мои мысли и сразу же добавил. Она, может, и работает, но один удар в слабое место и будет очень больно. Оно надо тебе так рисковать? Тем более, наши специалисты точно не смогут ее отремонтировать в кратчайшие сроки. Похоже, усталость дает о себе знать. Что-то я не подумал вчера отправить ее на ремонт, вздохнул я. Увы, когда приходится держать в голове сразу много вещей, даже очевидные мысли приходят не сразу на ум. Только не вздумай предъявлять мне счет, если я ее поврежу, пошутил я, чтобы сменить тон разговора. В таком случае просто вычту из твоего несуществующего жалования, пошутил в ответ Геневард, на что мы оба улыбнулись. Увы, ближайшие несколько дней обещают быть насыщенными. Вот уж не думал, что так скоро буду всей душой хотеть вернуться поскорее на завод. Лучше уж копаться в документах, чем рисковать жизнью и охотиться на химер. С другой стороны, это мой долг как аристократа, и я ничего не мог с этим поделать. Хорошо бы эта операция закончилась до приезда Вульфовых в Российскую империю. Тогда можно будет хотя бы пару дней отдохнуть, пока не начнется академия. Должно же это лето запомниться мне хоть чем-то хорошим, кроме вечеринки по поводу окончания второго курса. По крайней мере, я на это сильно надеюсь. Знаешь, мне даже не верится, что мы наконец-то его нашли, сказал я, стоя рядом с Геневардом возле пещеры. Мне тоже не верится, Евгений. «Три дня беспрерывного поиска, а оно вот где», — ответил Геневард, озираясь на своих и моих бойцов. «Вроде столько геологов здесь проходило, а эту пещеру никто даже не подумал нанести на карту. Три долгих дня мы ходили по лесу в поисках химер, и мы находили монстров, но не именно тех, кто был нам нужен. Как оказалось, сотня человек — это еще очень мало для того, чтобы внимательно прошерстить каждый уголок леса и найти тварей, утащивших людей в гнездо. Настроение у каждого из-за этого также было отвратительным. Увы, даже если пропавшие жители деревни и бойцы были живы на момент похищения, спустя три дня их бы, скорее всего, уже съели. Впрочем, этот рассадник нужно в любом случае уничтожить. Будь ситуация чуть проще, мы бы могли завалить вход и даже не рисковать своими жизнями. Химеры внутри рано или поздно просто умерли бы, даже если их не придавило камнями. Тем более, вряд ли у них есть второй скрытый проход, иначе мы бы уже обнаружили ведущие туда следы. Молодой господин, прошу прощения, что вмешиваюсь в разговор, но это не похоже на природную пещеру. Выйдя вперед, вставил свое слово Вадим. Глава 36. Я решил взять Вадима с собой, несмотря на командование группой, поскольку он научился хорошо определять следы химер за это время. По сути, благодаря его способностям, мы и смогли найти гнездо нужных химер, и даже парочку таких по дороге. Последнее лишь подтверждало, что мы идем верным путем. «Хочешь сказать, что она искусственная?» – спросил я у своего слуги. «Выглядит так, будто ее недавно вырыли», – озвучил свое предположение Вадим. Я ему охотно верил, помня, что его отец был геологом и вполне мог передать ему часть знаний. Да и парень тоже мог изучать эту науку в свободное время, для саморазвития. Скорее всего, это дело рук химер. Проход больно низкий для человека. Возможно, это вырыли не арахны, а кто-то до них. Те просто пришли и заняли готовенькое место. Если это так, то, скорее всего, внутри нас ждет множество разветвленных туннелей. Я бы ожидал худшего, обратился ко мне Геневард, выслушав выводы моего слуги. Химеры еще ни разу не нападали друг на друга. Значит, тут могут находиться сразу два их вида, если не больше. Только этого не хватало, вслух сказал я, понимая, что ничего хорошего это не предвещает. «Идем цепочкой», — стал раздавать приказы Геневард. «Первыми идут маги пятого круга. Цепь замыкаем я и Евгений. На входе установить датчики слежения и ловушки на случай, если какая-то из химер будет возвращаться с охоты». «Есть». Практически синхронно ответили его бойцы, благо лишнего шума они не подняли. Сразу после этих слов мы вошли внутрь пещеры. Если бы не приборы ночного видения, мы дальше собственного носа ничего бы не видели. Только главной проблемой было не это. Мы, пусть и медленным шагом, но уже минут 10 шли по туннелю и не наткнулись ни на одну химеру. Вполне вероятно, что они нас почувствовали и решили скрыться внутри, чтобы защитить кладки, например, но это странное поведение. Должен же быть хоть кто-то, кто попытался бы прогнать вторженцев. Да и место это явно не пустовало. На полу даже я заметил множество странных следов, оставленных совсем недавно. Меня не покидало плохое предчувствие, что это все одна большая ловушка. Мы шли ровно до тех пор, пока туннель не разделился на три ответвления. Вадим все-таки оказался прав. «Что делать будем?» – обратился я к Рязанскому. «Вариантов у нас немного», – ответил Геневард, кидая поочередно взгляд на каждый проход. «Каждый туннель слишком узкий, чтобы мы могли полноценно вести бой. Разделим бойцов на три группы. Две мои, одна твоя. Они будут двигаться дальше и докладывать о результатах. Я и ты останемся на подстраховке, на случай, если ловушек будет мало для внезапно нагрянувших хозяев дома. Толку от нас в таком узком пространстве будет мало», согласился я с Рязанским. «Отправим вперед разведывательных дронов, за ними магов пятого круга, а дальше посмотрим». Но тут все пошло совсем не по плану. Во-первых, подобных развилок в туннеле оказались десятки штук. Какие-то больше, какие-то меньше, какие-то вообще шли в тупик и приходилось разворачиваться, чтобы найти другой вариант. Во-вторых, все пути шли глубоко под землю, из-за чего начинала сбоить связь. Как итог, нашим бойцам пришлось самим идти внутрь разведывать обстановку. Ни я, ни Геневард не горели желанием подвергать слуг лишнему риску, но иного варианта просто не существовало. Еще мне было непривычно оставаться в стороне от боевых действий. Конечно, в прошлом мире я имел опыт командования пусть и малыми отрядами, но практически во всех стычках я и сам принимал активное участие в сражениях. А тут выходило, что я вынужден держаться за спинами слуг. Для обычных аристократов подобное, скорее всего, норма, но не для меня. Впрочем, тут ничего не поделаешь. Порой нужно полагаться только на слуг, поскольку есть ситуации, когда знать должна держаться в стороне. Например, пострадаю я в этой операции, и тому же Геневарду не поздоровилось бы. Причем сразу и от Львовых, и от императорского рода, и своего в том числе. Я, конечно, мог за себя постоять, но против тех же химер пятого круга или выше мне пришлось бы ой как несладко. Их магию я же не мог рассеивать. Ситуация с хищником, скорее, была исключением из правил. И мне, и Геневарду была неприятна мысль, что такая опасная тварь будет разгуливать по этим землям и убивать наших людей. По сути, никто, кроме нас, не смог бы выследить и убить это существо, если не считать магов седьмого круга и выше. «Ты чего такой нервный сегодня?» – спросил Геневард, бросив на меня короткий взгляд. «Просто задумался о своем, да и предчувствие плохое», – ответил я и пристально посмотрел на парня. «А ты почему так подумал? Неужто эмоции сквозь шлем проглядываются? Понять, напряжен человек или нет, можно и без этого», – ответил Рязанский, держа руки на рукоятках кинжалов. «Я бы на твоем месте радовался, что скоро все закончится. У императорского рода армия побольше нашей в разы. Очистим лес от химеры, можно будет спокойно вздохнуть на время. Жаль, что только на время», едва слышно вздохнул я и посмотрел в сторону пещер. «И все равно предчувствие у меня нехорошее из-за всей этой операции. Не нравится мне все это. В императорской армии, конечно, служат те, кто откровенно недолюбливает мой и твой род, но вряд ли они опустились до ловушки», по-своему воспринял мои слова Геневард, и в целом говорил довольно опасные вещи. «Услышь кто-то подобное помимо меня, и его могли попытаться привлечь за измену родине. Я бы на твоем месте воспользовался твоим же советом и не брал лишнего в голову. Наверное, ты прав», — сказал я и в этот момент почувствовал дрожь земли, причем такую, что я и Геневард чуть не упали на пол. «Что за чертовщина?» — выругался Рязанский, еле устояв на ногах. «Кому взбрело в голову использовать заклинание взрыва в пещере? На взрыв это что-то не тянет», по своему опыту сказал я. «Хотя, может, кто-то из твоих использовал сильное заклинание. Например, массовую ударную волну, которая дошла аж сюда. Такое бы смог провернуть разве что мой наставник, которого тут, скорее всего, нет», немного подумав, ответил Геневард. «Может, вернемся назад и вызовем серьезное подкрепление? Если там появилась серьезная тварь, то ни ты, ни наши бойцы с ней никак не справятся». «Вынужден согласиться», — сказал я, пусть и хотел побежать своим внутрь на помощь. «Увы, появись я внутри, и у моих бойцов появилась бы еще одна задача — защищать меня любой ценой. И даже мой приказ отступить они могли проигнорировать. Увы, такое часто случается в подобных ситуациях. Только вот не успели мы пройти и десятка шагов, как пол под нами вновь затрещал, а затем пошел большими трещинами. «Берегись!» — крикнул мне Геневард, но я действовал на опережение. Я стал прогонять ману по ногам, усиливая тело, после чего сделал рывок и оказался возле друга. После этого я схватил его за подмышку и крепко прижал к телу, несмотря на недовольный возглас. Пол под нами окончательно обвалился, и мы полетели далеко вниз. «Держись!» — говорю я Геневарду и создаю перед собой воздушный поток, снижающий скорость нашего падения. Увы, из-за отсутствия времени я не смог полноценно использовать это заклинание, из-за чего приземление выдалось неудачным. Броня поглотила большую часть удара, но по всему телу все равно растеклась боль. «Мне считать, что ты спас мою жизнь?» – спросил Геневард, не без труда поднимаясь с пола и снимая шлем. Судя по разбитому на нем стеклу, приземлился он так себе. Повезло хоть, что зрения не лишился. Как и мне, учитывая, что от удара шлем почти перестал функционировать, что и следовало ожидать от среднелегкой брони, все-таки она не рассчитана на повреждения такого рода. «Считай, мы квиты за хищника», — ответил я, также сняв шлем и создав рядом с собой световой шарик, чтобы он освещал пространство. «Без приборов ночного видения будет непросто. Думаю, нам двоим не привыкать к сложностям», — улыбнулся мой друг и тоже создал огненный шарик. Света он давал меньше, но свое дело выполнял. «Не похоже, что на нас химеры собираются нападать». «Согласен», — кивнул я и на всякий случай еще раз огляделся. «Практически ничего, лишь голые стены с небольшими сетками паутин, да какие-то странные царапины на стене. Непонятно, откуда они там вообще взялись. Разве арахны такие оставляют? Не похоже. Демоны, я будто что-то упускаю из виду. Будем держаться вместе и пойдем наугад, слегка похлопал меня по плечу Рязанский. Не похоже, чтобы оно просто так обвалилось, сказал я парню и достал меч. Впереди нас ждет засада. Или же, в этот момент я сверху слышу едва уловимый звук, словно кто-то очень быстро передвигает лапками. Я пальцем тыкаю вверх, после чего на опережение посылаю в ту сторону ударную волну. Моя внутренняя тревога не обманывает, и заклинание летит точно в цель. Только вот эта тварь безо всяких проблем отбивает заклинание своей когтистой лапой и спрыгивает на землю. Или, точнее, приземляется, благодаря своим крыльям. Я быстро окидываю химеру взглядом и понимаю, что мы с Геневардом в полной заднице. Эта гуманоидная тварь выглядит как двухметровый муравей. Только вот у него еще за спиной растет пара крыльев и шиповидные лапы, защищенные крепким хитином, как и все остальное тело. Из слабых мест, скорее всего, только странные глаза и усики. Если их порезать, то химере это явно не понравится. Только вот для этого нужно сначала попасть по ним, что монстр не позволит сделать. И что-то мне подсказывает, что эта тварь во много раз опаснее встреченного ранее мной змееголова. Уж чересчур быстро он отбил удар, не говоря о том, что муравей во много раз превосходит в силе людей. Ему даже не нужно усиливать тело или иметь острые когти, чтобы ударом пробить сразу барьер и броню. Какой неудобный противник, вслух говорит Геневард, вставая в боевую стойку. Если это муравей, то издалека он ничего не увидит. Должно быть, его предельная видимость около 10 метров. К тому же он нас с тобой не слышит. Не знаю, почему он не нападает, но это наш шанс. Бей дальнобойной магией, а я отвлеку его на себя. Меня задеть не бойся, я переживу. Я не понимаю, почему эта химера не торопится атаковать. Вряд ли она реагирует только на движение тела. Хочется верить, что перед нами не очень умная тварь, но надеяться на это глупо. Может, она ощущает еще чье-то присутствие и поэтому не спешит нападать? Демоны его знают. Повезет, если эта тварь не почувствует изменения в магическом фоне, говорю я и, вернув меч в ножны, начинаю собирать ману в руках. В этот самый момент муравей перестает стоять на месте и решает напасть. Я замечаю, как противник с огромной скоростью начинает махать крыльями, после чего несется не на Геневарда, а прямо на меня. И почему я вообще не удивлен? Глава 37. Тварь взмывает в воздух и стремительно летит прямо на меня. Я рефлекторно отпрыгиваю в бок, после чего создаю перед собой магический конструкт. Муравей на лету меняет траекторию полета, но закончить начатое ему мешает Геневард. В один момент оба его кинжала загораются алым огнем. Впервые он при мне использует стихийную магию, и я подмечаю странный цвет его пламени. Похоже на какое-то секретное заклинание его рода. Не проходит и секунды, как Геневард оказывается ко мне спиной и ставит блок обоими кинжалами. Муравей замечает это и, мне кажется, что собирается пролететь над Геневардом, чтобы атаковать меня. Однако это не так, муравей оказывается хитрее. Он не использует лапки, чтобы открыться и дать Геневарду шанс провести контратаку. Вместо этого муравей меняет положение тела в воздухе и, оказавшись рядом, со всей силы бьет Геневарда плечом. К сожалению, Рязанский не успевает убрать блок и атаковать первым. Удар приходится на клинки и Геневарда отбрасывает на десяток метров назад. Я на лету ловлю парня левой рукой и кладу на землю, а правой заканчиваю создавать плетение и посылаю в противника сразу 7 ледяных копий. Жалеть ману сейчас не имеет никакого смысла. 6 копий даже не задевают монстра. Тот без проблем рубит заклинание своими когтями, но последнее копье оказывается для него сюрпризом. Стоит ему разрубить его, как я дроблю копье на десятки ледяных осколков. Всех их я точечно направляю в глаза монстру. От большей части он все равно уклоняется, но брызнувшая кровь явно говорила о моем успехе. Правда, порадоваться я не успеваю, поскольку эта тварь сначала издает странный протяжный звук от боли, а затем бежит прямо на меня. У меня не остается иного выбора, кроме как принять навязанный бой. Однако тут происходит то, чего я не ожидаю. Позади себя я чувствую изменения в магическом фоне, после чего рядом с моей головой, весь объятый льдом, молниеносно пролетает кинжал Геневарда. Причем атака на этом не заканчивается. Стоит кинжалу оказаться рядом с телом химеры, как оружие начинает сиять синим цветом и создает подобие ледяного взрыва. В одну секунду все на расстоянии нескольких метров покрывается ледяной коркой, а сам муравей оказывается заточен во льду. На секунду мне хочется вздохнуть с облегчением, что все закончилось, Но нет, от льда начинает идти пар, и спустя секунду муравей вырывается наружу. Я замечаю, как из его суставов вырываются едва заметные змейки пламени. Демоны бы побрали этих древних магов, придумавших столь неубиваемое создание. Вот зачем им вообще подобное потребовалось-то? Теперь нам еще и из-за этого страдать. К счастью, вместо того, чтобы атаковать, муравей взмывает вверх и отступает через дыру в потолке. Похоже, боль эта тварь очень хорошо чувствует, и теперь хочет восстановить силы. Нам же лучше, ибо бой проходил совсем не на равных условиях. «Геневард, ты как, жив?» – спросил я, повернувшись к другу и усилив свет в созданном мной шарике, и застыл от удивления. Дело было вовсе не в ране на животе, за которую держался парень, вовсе нет. Просто он наконец-то перестал щурить взгляд, и я увидел его глаза. Правый красный, прямо как его пламя, а левый, наоборот, голубой, словно лед. «Поздравляю, ты первый вне моего и императорского рода, кто узнал мой секрет», — ухмыльнулся Геневард и скорчился от боли. «Потом обсудим твою гетерохромию и то, что ты скрытный двустихийный маг», — сказал я и дал другу склянку с зельем в руки. «Ложись и пей, я исцелю как смогу. Потом выберемся отсюда и покажешься нормальному целителю. Твои слова не придают уверенности пациентам», — легонько подколол меня Геневард, несмотря на испытываемую боль. «Что уж поделать, магию исцеления на факультете мы практиковать еще не начали», — с улыбкой на лице ответил я. «Так что оставь надежду, всякий попадающий мне в руки, будет больно. Мне так мой наставник каждый раз перед тренировками говорит, нашел чем пугать», — сказал Геневард, сохраняя хорошее настроение и бодрость духа даже в такой неприятной ситуации. «Правда, нельзя было точно утверждать, что это не маска, которую я просто не могу распознать в такой ситуации. В общем-то, это вполне себе нормальная реакция организма на стресс и угрозу, особенно на войне, когда есть шанс в любую секунду умереть. Если долго изнемогать свой разум, то либо у человека начнется депрессия, либо он начнет сходить с ума. Исцеление Геневарда заняло не так много времени. Все-таки когда зелье делает за тебя основную работу, становится гораздо легче восстановиться. Единственное, что мне по-прежнему не хватало опыта залечивать сложные раны, особенно, если были повреждены кости или органы. Магия исцеления очень сложная и требует более глубоких знаний, чтобы не навредить союзнику, и поэтому на войне я изучил лишь ее азы. В этом же мире я планировал восполнить пробелы в своих знаниях, и стать если не одним из лучших, то хорошим целителем. В конце концов, это очень сильно может спасти мою или чью-то жизнь. С другой же стороны, целители лучше остальных понимали, как следует изменять тело, чтобы оно выдержало нагрузки, и это может здорово помочь мне. Также пришлось принести клятву аристократа, что я ни за что не выдам секрет Геневарда. Не то чтобы он мне не доверял, однако это развязало мне руки. Те же менталисты из моего рода не смогут получить информацию о Геневарде, поскольку нарушение этой клятвы приведет к самым пагубным последствиям. Это и огромная потеря репутации, и прямое оскорбление рода Рязанских, которые после такого непременно объявили бы нам войну. «Почему ты скрывал свою вторую стихию, я понять еще могу», — сказал я парню после того, как дал клятву и закончил лечение. «Излишнее внимание к своей силе мне тоже не нравится, не говоря уже о зависти людей. А гетерохромию зачем скрывать, я и не скрывал. Просто когда прищуриваешься, это вызывает меньше подозрений, нежели гетерохромия у мага», заметив мой слегка недоуменный взгляд, парень добавил. «Гетерохромия считается одним из признаков двустихийного мага и может намекать на его атрибут. У того же Борея, например, глаза золотого цвета, потому что у его рода все мужчины обладают атрибутом света. Так и у нас все представители мужского пола имеют либо карий, либо алый цвет глаз. Алый – проявление сильного дара. Странно, что об этом я не нашел никакой информации», — сказал я Геневарду. «Неужели это такая закрытая информация?» «Не совсем. На данный момент нет подтвержденной теории или гипотезы на эту тему. Это не закрытая информация, но и знают о ней немногие», — объяснил мне Геневард. «В любом случае лишние подозрения мне были ни к чему. Козырь на то и козырь, что о нем не должны знать. С этим трудно поспорить», — кивнул я, соглашаясь с мнением парня. «Отчасти поэтому я скрываю взятый мной четвертый круг маны и способности настолько гибко использовать магию, смотря на меня», — хитро улыбнулся Геневард. «Я видел, как ты практику сдавал и сдерживался, чтобы не показать лишнее. Преподавателей можно обмануть, но опытный взгляд в этом деле никак. Такими темпами между нами вообще не останется секретов, в шутку ответил я, прекрасно понимая, что в ближайшее время уж точно не раскрою никому свои способности аналитика. Даже Виктории. Так говоришь, будто это что-то плохое, ответил Геневард и посмотрел в сторону прохода. Шутки шутками, но пора бы выбираться отсюда. В наших бойцах я не сомневаюсь, но если таких муравьев окажется несколько, то мало никому не покажется. Тогда воины вперед, рукой я предложил парню идти первым. Как учтиво с твоей стороны, чтобы я первым принял на себя атаку, весело сказал Рязанский, беря кинжалы в обе руки. Ну, пошли прорываться к нашим. Как и ожидалось, стоило нам выйти в проход, как со всех сторон в нас полетела паутина. Мы с Геневардом сразу же использовали огненные заклинания, избавляясь от паутины, и атаковали арахн, ползавших по стенам пещеры. Я создаю в воздухе множество огненных шаров и посылаю их в сторону пауков. В отличие от того муравья, они оказываются очень даже уязвимы к огню. Всего каких-то несколько секунд, и их популяция сокращается на пару десятков особей. Только твари оказывается больше, чем ожидалось. Они цельной волной несутся на нас, пытаясь задавить числом. Один такой паучок даже прыгает с потолка, пытаясь сделать неожиданную атаку, но к его несчастью я всегда полностью анализирую пространство вокруг себя. Мне требуется небольшое усилие, чтобы увернуться и, поймав паука за лапу, бросить его в сторону сородичей. Это выигрывает мне немного времени, после чего я достаю меч и вместе с Геневардом устраиваю резню над химерами. После 200-го убитого паука тут становится тесновато. Из-за их трупов становится невозможно свободно передвигаться. Благо арахны перестают идти на нас. Демоны, и откуда только их тут столько взялось. А если это лишь малая часть, мне теперь понятно, почему эту операцию назначили срочной, говорю я, вытирая пот со лба и стараясь привести дыхание в норму. Их не должно быть столько, отвечает Геневард, который выглядит не менее утомленным боем. Он, может, и воин, но полученная рана дает о себе знать. Тут без последствий просто быть не может. Они очень маленькие. Значит, недавно появились на свет. Если мы с тобой подчистую не выжжем это логово, они расплодятся и станут угрозой многим городам. Согласен, говорю я и слышу знакомый звук. Готовься, это еще не все. Теперь на место арахн приходят муравьи. Внешне они отличаются от первой встреченной нами химеры. Больше половины из них ходит вертикально. Гуманоидные монстры в свою очередь были от силы метр в высоту, но недооценивать их нельзя. Так начинается наша вторая битва. Вторая волна оказывается проблемнее первой. Ни огонь, ни лед так просто не берут хитин муравьев. Даже кинжалы и мой клинок с трудом разрезают их броню. Мне без остановки приходится использовать магию земли, создавая громоздкие валуны и метая их в химер. Против дробящих ударов их природная броня работает хуже всего. Геневард тоже не остается в стороне и помогает сократить популяцию муравьев. Он вовсю использует ледяную магию, также стараясь бить дальнобойными заклинаниями, как только появляется такой шанс. Однако гуманоидные твари не дают ему так просто это делать. У них, может, и нет крыльев, однако по скорости они гораздо быстрее простых муравьев. И они умеют не только кусать, но и бить когтями, что вынуждает Рязанского быть более осторожным и чаще отбиваться от атак. После боя у меня остается меньше половины запаса маны. Это с учетом увеличенного резерва и того, что я берег ее как мог. И из-за тел муравьев здесь стало практически невозможно двигаться. Все пространство было усеяно мертвыми телами и отрезанными конечностями. Такое впечатление, будто я своими руками перебил небольшую армию, сказал Геневард, стряхивая с клинков кровь монстров. Сам он тоже был ею покрыт с ног до головы. «Не у тебя одного», — ответил я и, призвав два водных шара, облил нас водой. «Благодарю», — кивнул Геневард, почувствовав приятную прохладу. «Пустяки», — махнул я рукой и указал в направлении следующего туннеля. «Давай выбираться отсюда. Если их окажется еще больше, то они своими телами загородят оба пути». «Есть такое», — согласился Геневард, после чего мы принялись искать своих. Как и ожидалось, впереди нас ждало множество развилок. Куда конкретно двигаться, ни я, ни мой друг не имели понятия. Поэтому пришлось довериться методу тыка и двигаться, куда попало. По дороге нам попадались химеры, но как таковой угрозы поодиночке не представляли. Они нас совсем не волновали. На первом месте стоял вопрос, куда сбежал муравей-переросток. На втором, почему мы вообще не могли услышать звуки борьбы наших бойцов. Все-таки мы оказались достаточно глубоко, и к этому моменту они должны были добраться до этого места. Я мог предположить, что этот вход оказался обманкой, но эта теория выглядела слишком неправдоподобной. Химеры – хитрые твари, но не до такой же степени, чтобы устраивать слишком сложные ловушки. Куда вероятнее, что система туннелей достаточно большая или она каким-то образом заглушает звук. Насколько я знал, некоторые редкие магические руды, даже находясь в породе, могли поглощать шум. Мне больше верилось в первый вариант, учитывая, сколько тварей напало только на нас двоих. А ведь с другой стороны их штурмует сотня бойцов, и по идее они должны послать все силы на защиту против них. Это могло бы объяснить, почему на нас больше никто всерьез не нападает. Жаль, радоваться пришлось недолго. Стоило нам выйти на большое открытое пространство, как проход сразу же завалило камнями, и мы с Геневардом увидели знакомого муравья-переростка. Пожалуй, я поспешил с выводом, что химеры не умеют делать ловушки. От льдин в глазу он избавился, и его рана частично зажила. Однако даже по одному его безмолвному виду читался гнев, направленный в нашу сторону. Не думал, что эти твари умеют испытывать такую эмоцию, как злость. «Опять он», — сказал Геневард, вставая в боевую стойку. «Достойный противник, согласись. Скорее уж, испытание наших способностей, где цена ошибки, наши жизни», — отвечаю я, вздыхая и готовясь вместе с Геневардом закончить начатое. «Ну что, второй раунд, Ген?» «Конечно», — едва заметно кивнул он и добавил. «Выиграй мне 10 секунд времени и мы победим. Если выживу, до целителя будешь нести меня ты», — с ухмылкой на лице говорю я. «Сколько шансов у меня продержаться в бою один на один против этого монстра? Критически мало. Я стою практически на волоске от смерти. Но когда это меня останавливало? Если хочу победить, то нужно выложиться на полный максимум, не боясь получить смертельные раны. Вокруг нет больше ничего, кроме меня и моего противника. Я полностью фокусируюсь на враге и создаю за спиной ветряной поток. Начнем».